На тему реинкарнации в широком смысле этого слова существует огромное количество литературы. Многие великие умы человечества – Платон, Плотин, Ориген, Спиноза, Шопенгауэр, упомянуты лишь некоторые, несомненно разделяли идею реинкарнации, древнейшей и широко распространенной веры о душе. В последнее время делаются попытки дать научное обоснование реинкарнации. В 1966 году доктор Стивенсон, возглавляющий отделение неврологии и психиатрии в Университете медицинской школы штат Виргиния, опубликовал монографию с осторожным названием «20 случаев, предположительно объясняемых реинкарнацией». Он не утверждает, что его личные исследования однозначно решают этот вопрос, но его тщательный научный подход убедителен. В монографии излагается случай с 5-летним ребенком по имени Имад Элавар, происшедший в ливанском селении Корнаэл. Имад утверждал, что он помнит свою предыдущую жизнь в селении неподалеку от Корнаэла. Доктор Стивенсон лично присутствовал при том, как Имад впервые посетил места и людей, которых он помнил из предыдущей жизни. Стивенсон непредвзято рассматривает другие возможности объяснения событий, свидетелем которых он был. Криптомнезия, генетическая память, сверхчувственное восприятие, одержание, предумышленный обман. Этот случай, как и многие другие, описанные в книге доктора Стивенсона, убедительнее всего объясняется реинкарнацией. И все же истинность любой теории проверяется практикой. Сейчас живы еще многие люди, которым были даны чтения жизни. Хьюлин, Кейси, Джесс Стерн и Джина Церминара опросили этих людей и пришли к выводу, что их чтения положительно повлияли на жизнь каждого. Примечательно то, что вовсе не обязательно иметь собственное чтение жизни, ибо можно помочь себе, следуя примеру других людей. Осенью 1962 года несколько молодых людей на съезде ARE решили обсудить, что лично им дало изучение некоторых чтений жизни. Хотя каждый из них не получил персональных советов из чтений, их отношение к жизни изменилось благодаря идеям, которые высказывались в чтениях другим людям. Они стали рассматривать свои личные проблемы в свете реинкарнации и кармы, применив в своей повседневной жизни те же принципы, которые Эдгар Кейси предлагал другим людям с аналогичными проблемами. Результаты были поразительны. Все они сообщали, что их образ мышления изменился, они стали счастливее, разрешив множество конфликтов и недоразумений в своей жизни. Чтение жизни, как мы видим, можно использовать творчески, и также конструктивно можно подойти к тем чтениям, которые относятся к временам Атлантиды.